Но возле восьмой камеры уже стоял, словно выросший из-под земли, Таратура. Инспектор крепко держал хилого оператора в наушниках, который бился в его мощных объятиях, как рыба в сетях. Когда панику удалось пресечь и наладить в зале относительный порядок, выяснилось, в объектив именно восьмой камеры был вмонтирован бесшумно стреляющий карабин 76-го калибра. Причем пуля пошла в том направлении, куда был нацелен объектив, а карабин выстрелил одновременно с включением аппарата. Понимая, что пресс-конференция фактически сорвана, Гард все же объявил перерыв на полчаса и накинулся на тщедушного оператора восьмой камеры, который все еще был в наушниках и не мог догадаться, что их можно и нужно снять. «Почему ваша камера включилась позже всех?» «Что? Что вы сказали?» — пролепетал оператор. «Я ничего не знаю, господин комиссар, клянусь вам, я ничего...» «Фирма!» «Мне скомандовал режиссер, чтобы я взял Аль Пачино. Я взял, потом он дал команду «Эфир», я нажал клавишу прямой трансляции, и он вдруг упал. Но я ничего не знаю». «Фирма!» — повторил комиссар. «Как вы сказали?» «Снимите наушники!» — рявкнул Гард. «Ах, извините!» — стаскивая наушники, пролепетал оператор. «Как вы сказали?» «Я спрашиваю, какую фирму вы представляете?» «Я? Эд Цесю». «Расшифруйте». «Телевизионное царство сюрпризов». «Сюрпризов? Имеете отношение к BBC?» «Так точно, господин комиссар. Филиал». «Вот где я прокололся», — неожиданно вслух подумал Гард. «Как вы сказали?» «Я спрашиваю, кто финансирует, не знаете?» «Нас, господин комиссар, говорят, мы пользуемся покровительством какого-то Христофора... извините, не помню фамилию. То ли Гауснер, то ли Гаснер». «Гауснер? Христофор Гауснер?» «Вот-вот, господин комиссар, так точно». «Этого еще не хватало», — подумал Гард. «А кто режиссер передачи?» «Этой? Мистер Пиколи. Андре Пиколи». «Сын антиквара Мишеля Пиколи?» «Не могу знать, господин комиссар, извините». «Он здесь, в зале, ваш режиссер?» «Никак нет, господин комиссар, на студии». «Вы что, военный?» «Я, господин комиссар?» «Так точно. До работы на фирме. В войсках ПВО». «Режиссер был с вами на связи?» Гард показал на наушники. «Так точно, на связи», подтвердил оператор, все еще трясясь всем телом. Дальнейший разговор с ним терял смысл. Убийцы Аль Пачино в зале не было. Гард это отчетливо понял. Убийца сделал свое дело раньше. А теперь сидел дома перед экраном телевизора и пил кофе. Маленькими глотками, неслышно посмеиваясь. У Гарда не было ни малейших сомнений в том, что этим человеком является генерал Доран. Во всяком случае, идея и организация покушения на Аль Пачино наверняка принадлежат ему. Гадкое, омерзительное чувство охватило комиссара Гарда. Чувство, родственное старческому бессилию, духовной и телесной немощи. Дэвид Гард заранее знал, что не избежит неприятностей. Знал, что нельзя до конца доверять ни Фрезу, ни Гауснеру, как бы они ни демонстрировали своих союзнических чувств. Коварства в каждом из них было больше, чем преданности, корысти и страха больше, чем долгой смелости. А потому на любом этапе отношений Эти типа могли продать и предать. Зло ищет в союзнике только зло, а с добром расстается как с лишней обузой. Еще задолго до пресс-конференции Гард понимал, что Доран попытается каким-то способом помешать его общению с журналистами, но чтобы с такой демонстрацией своих сил и возможностей. Гарду было ясно, что генерал попытается убрать всех свидетелей обвинения, посягнет и на Рольфа Бейли, и если тот вздумает открыть рот, и на Дину Лан с ее женихом-президентом, если они ринутся в бой, и на Честера с Таратурой, если те окажут решительное сопротивление, не поддавшись на подкуп или шантаж, и даже на него самого, на комиссара Гарда, как уже посягнул однажды с помощью негодяя Хартона. Понимая все это, предвидя, комиссар полиции принял, кажется, все возможные меры предосторожности, но ничего не смог противопоставить своему всесильному врагу, хотя сам обладал, как он думал, немалым могуществом, властью, данной ему народом, правительством и государством. Увы, перед лицом мафии, получившей благословение того же правительства и того же государства, а потому действующей как хорошо смазанная машина, комиссар Гард оказался беспомощным и слабым, как мальчик перед зрелым мужчиной, как любитель-боксер перед профессионалом, как новичок перед мастером, как солдат-пехотинец перед танком. Эта машина способна перемалывать все живое и сопротивляющееся, выплевывая в конечном итоге то, что остается и что называют в миру честью и совестью, как пуговицы, потому что машина всегда существовала и будет существовать без этих качеств, что, собственно, и делает ее машиной, в отличие от человека. «Аминь», — вслух произнес Гард, вставая. «Все, достаточно. Все остаются здесь, в комнате. Я выйду в зал один, чтобы довести начатое до конца». «Дэвид», — сказал тоже, вставая Честер, — «это безумие». Гард перебил его. «Сядь и молчи. Я не могу позволить себе рисковать вашими жизнями. Это так же ясно, как 2×2=4. Слушайте трансляцию, если хотите, и не беспокойтесь за меня. Сегодня больше не будет ни выстрелов, ни пуль. Меня убили иначе. Отобрали вас, свидетели обвинения. Я ж для них безопасен, как безопасна змея, лишенная жала. Я все сказал, а вы извольте подчиниться, пока я еще комиссар полиции». «Но смысл?» — воскликнул Фред Честер. Гард долгим взглядом посмотрел на своего друга и, ничего не ответив, вышел из комнаты. Через несколько секунд он появился на сцене. Его встретила напряженная и явно сочувственная тишина. Сидевшие в зале журналисты словно поняли, что комиссар Гард сам себе устраивает публичное аутодафе. Он добровольно, находясь в полном здравии и в ясном уме, всходит на эшафот, предпочитая героический конец бесславному продолжению. В ситуации, в которой оказался комиссар Дэвид Гард, это была, вероятно, единственная возможность, вчистую проигрывая последний раунд борьбы, все же сделать попытку, если не выиграть его, то уйти с честью. И комиссар взял в руки микрофон.